Глава 7. Мой ангел. «Я женат и счастлив», — писал Пушкин другу вскоре после свадьбы. «Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось, лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». Он давно мечтал о тихой, уединенной жизни. К счастью, Наташа была с ним в этом намерении согласна. Поэтому летом молодожены переехали в Царское село, в деревянный дом с мезонином и верандой. Жизнь их протекала спокойно. По утрам Пушкин купался в пруду Александровского парка, пил чай, а затем уединялся в свой кабинет для работы. Наташа тем временем занималась вышиванием или чтением, предварительно наказав слугам вести себя сколь возможно тихо. Глава семейства работает. После обеда чету часто видели гуляющие среди дорожек императорских парков. Слух об этом быстро облетел окрестности, и дачники, а также светская публика из столицы, стали специально приезжать в парк посмотреть на знаменитого поэта с молодой женой. Слава о красоте юной Пушкиной распространилась мгновенно. Разумеется, помимо восторгов, не обошлось и без едких замечаний от недоброжелателей. Якобы Наташа пустая и бездушная красавица, а сам поэт — ее невольная жертва. Самого поэта это, впрочем, ничуть не волновало. У них часто бывали гости, все больше друзья Пушкина. Родственники Натали не спешили навещать ее в деревне, только брат приехал однажды и написал потом маман. «Меж ими царствует большая дружба и согласие. Таша обожает своего мужа, который также ее любит. Дай бог, чтобы их блаженство и впредь не нарушалось». Это были самые беззаботные и счастливые годы. Пушкин много и с необыкновенным удовольствием писал, почти завершил Евгения Онегина. Здесь родились их дети — Машенька, Саша, Гриша и Наташа. Счастье умножилось в 4 раза. Можно ли желать большего? Иногда Пушкин отлучался по делам или проведать знакомых. В разлуке забрасывал жену письмами, полными простых, но горячих признаний. «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив». Годы шли. Их жизнь текла, как ручеек, в летнем залитом солнцем лесу. «Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель. Чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, Пречистая и наш божественный Спаситель, она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и в лучах. Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. Исполнились мои желания, Творец, тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Любовь Наташи к мужу день ото дня становилась глубже. Она буквально боготворила его, бесконечно восхищалась. Однако, запертая в имении не первый год, в окружении лишь маленьких детей и прислуги, невольно затосковала по Петербургу. Воспоминания все чаще подбрасывали ей картины прошлой яркой жизни. Веселые балы, беседы с подругами, театр, наполненные прохожими улицы. Даже поздняя осень в городе не казалась такой уж мрачной, а зима — долгой и нудной. В деревне несколько месяцев из окна наблюдаешь лишь один пейзаж — плотный снежный покров, где не ступала нога человека, все равно, что белая пелена перед глазами. В столице совсем другое. Экипажи носятся с утра до вечера. Глядишь, то ярмарка, то гулянье какое, а то просто погожий день выведет горожан на прогулку. Никогда не скучно. А пусто вообще не бывает. Наконец, она по-настоящему заскучала и решилась на разговор с мужем. Пушкин, как всегда, после обеда работал в своем кабинете. Она зашла к нему, отодвинула бумаги, которыми был завален стол, и присела на край. «Саша, сейчас, мой ангел, сейчас», — он писал с азартом картежника. «Саш, не мешай, мой ангел, чуть-чуть. А как ты думаешь? Мы бы могли переехать в Петербург?» — осторожно спросила она. «Таша, — усмехнулся Пушкин в надежде, что она шутит. «Ну, во-первых, это дорого». Натали положила перед ним лист с расчетами. «Я все посчитала. Нам вполне хватит». «Значит, все-таки всерьез». Наивное дитя с мольбой в глазах не знает, как фальшива и губительна жизнь, в которую она стремится. Да и откуда ей знать, если первый бал закончился замужеством, а других почти и не было. Я сам так долго рвался в Петербург, а потом понял, что он сводит людей с ума. Зачем нам это? У нас есть наш мир. Мы в нем счастливы. Я никогда в жизни не был так счастлив. Я тоже очень счастлива, но я немного устала. Хочется, чтобы было живее, город, свет, люди, общение. Давай поедем только на месяц. Мы натанцуемся на год вперед, повеселимся, устанем и сразу вернемся, ты и я вместе. Давай, да? Он обнял и поцеловал жену в ответ. Он не умел ей отказывать. Наташа всегда любила танцевать, а годы, проведенные вдали от балов, еще больше разожгли эту любовь. С первых же дней в Петербурге чета Пушкиных стала завсегдатаями всех пышных залов, где раздавались звуки вальса. Натали порхала на паркете совершенно счастливая и сразу же завоевала популярность в свете. За костюм «Жрицы солнца», в котором она появилась на маскараде, посвященном Масленице, ее единодушно признали королевой бала, чему Наташа радовалась как ребенок. «Моя жена нынче в большой моде», — улыбался, глядя на это поэт. Пушкин же почти не танцевал. Ему не нравился шум, а еще больше мужские взгляды, устремленные на его жену. Порой он не сдерживался и просил ее не вертеть хвостом, но она только заливалась смехом в ответ. А еще так искренне удивлялась, что ему становилось неловко за свои слова и мысли. «Саша, пойдем танцевать скорее! Я жду! Давай вместе!» — звенел ее голосок. Он успокаивался на некоторое время, очень короткое, и пытался отвлечься общением. Выходило тоже скверно. Сложнее всего было во время командировок, на которые Пушкину приходилось отлучаться, а Наталья оставалась в Петербурге одна. Он слишком хорошо знал публику и нравы, царящие в свете, чтобы не переживать за жену, которая по своей неопытности легко могла стать жертвой сплетен или чьих-то дурных намерений. Мысль о том, что кто-то оскорбит его Наташу похотливым взглядом или, чего хуже, словом, была самым страшным истязанием для него. Повторю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет, и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету. Уважение. Недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Гуляй, жонка, только не загуливайся. И меня не забывай. По возвращении в Петербург он старался сопровождать супругу везде, даже вопреки своим желаниям, понимая, что молодой женщине, разница целых 13 лет, тяжко чахнуть в четырех стенах. На одном из балов к Пушкину не спеша подошел сам император, окруженный толпой придворных. «А вот и главный придворный поэт», — улыбнулся Николай I. «При всем уважении к вам и вашему двору, просто поэт». Сдержанно усмехнулся Пушкин, ибо ему совсем не льстила роль придворного шута. Рядом тут же возник Жуковский и в очередной раз попытался сгладить ситуацию. «Александр скромничает, как и многим вещам он научился этому у меня», — засмеялся он. «Вынужден перед вами извиниться, Пушкин», — продолжил царь. «Обещал читать ваши произведения, но, клянусь, не было ни минуты. Страна не ждет». «Ну ничего, мы с Александром Христофоровичем тоже нашли некое взаимопонимание». «Это я знаю не понаслышке. Кстати, историю Петра я прочел. Интересно, но есть еще над чем поработать». «Над чем?» «Петр был моим кумиром с детства, и я надеялся, что увижу своего героя. Но, увы, увидел совершенно незнакомого мне человека». Император даже не пытался скрыть разочарование. А Пушкин своего недоумения. Ему указывают, как нужно писать. Ему? «Я не хотел делать из него памятник. Он интересный и сложный. Не уверен, что публике сейчас нужно именно это», — с легким нажимом растолковал он. не волнуйтесь, я пишу много лет и знаю, что ей нужно. Самое время снова выйти Жуковскому, снять накал. Где же ваша супруга, Александр? Вы до сих пор не познакомили нас. Натали! Пушкин окликнул жену, танцевавшую с каким-то кавалером. Однако она не слышала. Горящие глаза, легкий румянец, улыбка. Ей было явно весело. Как показалось Пушкину, даже слишком весело. Но император ее хорошо разглядел даже на расстоянии. «Браво, Пушкин! Бриллиант, достойный не поэтического взгляда, а императорского внимания!» Укол в самое сердце. «Николай Павлович», — натянул улыбку Пушкин, «по моему опыту, дамы чаще предпочитают поэтов императорам». Ответный укол. Взгляд царя стал каменным. Он демонстративно отвернул голову, холодно произнес. «Надеюсь, не все. Пойдем, майн Херцен». И удалился вместе с супругой. «Вы что наговорили? Идите и немедленно извинитесь!» Тут же зашипел Жуковский. «Боитесь, он подумает, что дерзости я тоже у вас научился?» Несмотря на победу в словесной баталии, жар продолжал съедать его. Жуковский вздохнул. «Александр, я забочусь о вас. Вам еще столько предстоит написать?» «Напишу. Литература не пострадает. Ваше имя тоже». Честно говоря, ни литература, ни Жуковский, ни даже император его в данный момент совсем не волновали. Его взгляд был прикован к Наташе. Вот она кружится в хороводе, смеется, локоны порхают в воздухе. Вот хоровод закончился, и что же? Она идет в другой конец зала, за ней следует кавалер, молодой, и, судя по тому, как она улыбается, очень остроумный. Пушкин вспыхнул и в несколько шагов оказался рядом с женой. Очень вовремя, потому как молодой человек решил окутать его жену милыми комплиментами, не слишком похожими на простую любезность, зато на чистейшем французском. «Я не шучу. Смотрю на дам вокруг и плакать хочется, а на вас так сразу улыбаюсь». «Понимаю. Я дома так же на нее смотрю», — вступил Пушкин, чей французский был ничуть не хуже. «Добрый вечер». Молодой человек слегка опешил, но нашелся. «Жорж». «Жорж Шарль Дантес», — представился он. «Приятно. Александр». «Пушкин!» — воскликнул Дантес. «Я знаю! Я ваш поклонник!» «О! А я вас совсем не слышал. Я только мечтаю получить хоть часть той славы, что есть у вас!» — любезно улыбался француз. «Вот. А ты боялся Петербурга, Саша!» — рассмеялась Наташа. «Кругом поклонники. Я пойду танцевать». И она кинулась в самую гущу танцующих так, словно звуки музыки сами несли ее и кружили. «Таша!» — тихо окликнул Пушкин, но она уже никого не слышала. «Позвольте извиниться. Я не предполагал, что у Натальи столь знаменитый и уважаемый супруг», — оправдывался Дантес. «Все в порядке. Надеюсь, вы не осудите молодого человека за хороший вкус?» «Вы тоже простите. Я принял вас за охотника до чужих жен. Вы не ошиблись?» И Дантес чуть понизил тон, давая понять, что их разговор остается между ними, и он-то все понимает. «В свою защиту скажу, что вы сами в юности таким не брезговали. Я знаю все о ваших похождениях. Или это гнусная ложь?» «Нет-нет, был грешен», — буркнул Пушкин. «Да в чем тут грех? Интрижка с чужой женой — самый верный путь получить внимание общества. Но теперь, когда я женат, я отношусь к этому по-другому. Но вы-то дали Натали все, о чем она мечтала, я уверен», — подбодрил Дантес. «А вот, посмотрите». Он указал на стоявшего неподалеку господина лет 60. Рядом с ним слишком очевидно скучала неприлично молодая и красивая жена. Дантес поймал ее взгляд и подмигнул. Польщенная вниманием дама залилась краской. «Обычная история. Старик, без денег, женился на красивой, но тоже бедной девушке. Подарков ей не дарит. Она скучает. Как не помочь бедняжке? Или этот?» — он указал на чиновника, на вид слегка за 30, который бурно ссорился с женой. «Смотрите, какой смешной». «Но этот не старик», — возразил Пушкин. «Практически. Сколько ему? Лет 35?» «Мне 34». Дантес широко улыбнулся. «Год в запасе. Шучу». Не сказать, чтобы беседа доставляла Пушкину большое удовольствие. Напротив, он собирался ее скорее завершить, придумывал предлог, и тут очень кстати перед ним возник дворцовый слуга. «Господин Пушкин, его императорское величество желает вас видеть». «Простите, мсье Дантес», — не без радости отклонился Пушкин. «Конечно, счастье вам и вашей прекрасной жене». Скользкий все-таки этот пижон и выскочка. Император располагался в отдельной ложе, напоминающей шатер, специально обустроенный для него и огороженный от зала плотным занавесом. Внутри были разбросаны шелковые подушки, на которых возлежали приближенные царя и женщины. Все пили шампанское. Сам Николай Павлович сидел на кресле троне, возвышаясь над остальными. — А, Пушкин! Проходите, друг мой, выпейте со мной! Поэту тут же поднесли бокал. — Я, знаете ли, много думал и решил, Пушкин, что вам нужен новый чин. — Служу Отечеству. Пушкин был польщен и не скрыл улыбки. Хоть что-то приятное в этом дне. Повышение ему будет очень кстати. Содержать семью на гонорары от сочинений непросто. Вы много трудились, Пушкин, и заслужили быть камер-юнкером. Прошу прощения. Улыбка испарилась. Камер-юнкером? Именно. Виват? Нет. Он отказывается в это верить. Недоразумение. Но я слишком стар для камер-юнкера, и это стало бы мне унижением. Напротив, это великая честь. Тон императора сомнений не оставлял. Это не ошибка. Он впрямь решил таким странным образом осчастливить поэта. Пушкин сделал глубокий вдох, выдержал паузу, чтобы немного успокоиться и не наговорить лишнего. «Николай Павлович, я не могу принять его. Это придворный чин, а мы с Натальей не думали оставаться в Петербурге». Государь помрачнел. «Обращайтесь ко мне, как подобает, Пушкин. Ваше императорское величество. Все же хорошо, что меня не отправили в этот ваш лицей, а то я бы тоже не знал своего места». Он сделал акцент на последних словах, потом улыбнулся и с вызовом добавил: «И по моему опыту женщины предпочитают императоров камер-юнкерам». Пушкин не верил своим ушам. Неужели император все это затеял, чтобы отомстить за те слова про поэтов? А может, ему так приглянулась Наташа, что он готов даже на... Нет, надо сейчас же остановить эти мысли, иначе его точно снова занесет не туда. Ваше императорское величество, позвольте поинтересоваться. Вы приняли решение о судьбе бунтовщика Пущина? Да. Я ведь его помиловал. Думаю, этого довольно. Безмятежно ответил государь и жестом указал Пушкину на дверь. 31 декабря 1833 года Пушкин был пожалован придворным званием камер-юнкера, что в 1830-х не являлось должностью, а означало лишь присвоение почетного звания. Однако им дорожили, так как оно давало доступ на официальные церемонии императорского двора и на балы в Зимнем дворце. Пушкин, после лицея получивший чин коллежского секретаря, за время службы в коллегии иностранных дел 1817-1824, по разным обстоятельствам совершенно не продвинулся по служебной лестнице, и только в 1831 году, снова начав службу в коллегии иностранных дел, он стал титулярным советником, чиновником 10 класса. Согласно табели о рангах и системе чинопроизводства, Пушкин не мог претендовать на что-то более значимое, чем камер-юнкерство. Однако сам поэт вовсе не хотел этого и еще в юном возрасте сознательно отказался от карьеры чиновника. Пожалование звания камер-юнкера оскорбило Пушкина по нескольким причинам. В 34 года становиться камер-юнкером наряду с 18-20-летними юношами было неприлично по возрасту. Это назначение в обществе связывали с желанием императора видеть при дворе его жену, Наталью Николаевну. Для участия в придворных балах и церемониях было необходимо придворное звание. К тому же еще в 1831 году Пушкин сам отказался от предложения Бенкендорфа сделать его камергером, а это более высокое звание, чем камер-юнкер, так как вообще не хотел быть придворным. Но если от предложения Бенкендорфа он мог отказаться, то от царской милости отказаться было невозможно. Узнав о назначении, Пушкин был вне себя. Друзья были вынуждены его всячески успокаивать, чтобы он не помчался во дворец и не наговорил грубости царю. 6 января, в день именин императора, камер-юнкер Пушкин должен был явиться к 10 часам утра в Зимний дворец для принесения поздравления их императорским величеством и их императорским высочеством в парадном мундире и в сапогах. Пушкин сказался больным, чтобы не надевать мундира, которого у него еще и не было. Это был дополнительный расход, весьма значительный для семьи Пушкиных. Однако совсем пренебрегать придворными обязанностями было нельзя, и Пушкин купил у портного готовый новый мундир князя Витгенштейна. Князь пошил себе мундир, но перешел в военную службу, и он ему не понадобился. Вечером того же дня Пушкины были в театре, где великий князь Михаил Павлович поздравил поэта с получением придворного звания, а Пушкин, поблагодарив, ответил: «До сих пор надо мною смеялись. Вы первый меня поздравили». Натали, в отличие от мужа, была в восторге от этого назначения. Она могла танцевать на всех придворных балах. 11 февраля в Зимнем дворце Пушкин представлялся императору в звании камер-юнкера. С 1834 года Пушкин должен был регулярно присутствовать при дворе. Ему снился ряженый поэт с бала. Он размахивал лирой перед лицом Пушкина и хохотал. «Знай же, надменный поэт, вчерашний фортуны любимец, лира моя болваном отныне тебя наречет». Десятки смеющихся лиц сомкнулись в кольцо, кто-то набросил на его плечи яркий шутовской костюм камер-юнкера, в небо полетели фейерверки, ревущий хохот перекрывал звук взрывов. Пушкин старался спрятаться, метался в поисках выхода, в конце концов начал задыхаться и проснулся. Рядом стоял сын Саша и испуганно смотрел на отца. «Маман просит идти к завтраку», — пролепетал мальчик. Пушкин прижал к себе сына, поцеловал его и пошел в столовую. Он чувствовал себя разбитым и страшно уставшим, а отражение в зеркале показало, что не только чувствовал. Может, и прав был Пижон Дантес. Пушкин действительно почти старик. Откуда только этот Дантес в его голове с самого пробуждения? Чего не хватало, пошел прочь. За столом сидела Наташа, их дети и сестра Наташи Катя. Младших детей кормила именно она. Жена была увлечена чтением почты. На тумбе поодаль расположились две ровные стопки. Цветные приглашения в одной и счета в другой. Натали, разумеется, изучала приглашение. «Бонжур ля фами». Он устало опустился на стул. «Бонжур папа». Аппетита совсем не было. Он протянул руку к счетам и стал их перелистывать. «Бонжур», — откликнулась Наташа и обеспокоенно добавила. «Саш, не нужно начинать день со счетов». «Нужно начинать его с приглашений на бал», — съязвил он в ответ. «Катюш, отведи детей поиграть, пожалуйста». Как только сестра с детьми вышли, Наташа мягко продолжила. «Саш, я ищу супруга для Кати. Бедняжке 25 лет. Ты же не хочешь, чтобы она у нас вечно жила? Супруга для Кати или поклонников себе? Дорогой мой муж, дала ли я вам каким-нибудь своим словом или, может быть, действием повод усомниться во мне?» Пушкин опустил глаза. «Нет, прости». «Саша, зачем вся эта ревность?» Она подошла к мужу и обняла его. «Я же тебя всегда зову. Пойдем сегодня с нами». «Я постараюсь». Пушкин поцеловал жену, взял счета и вышел. Надвинув на глаза цилиндр и подняв повыше воротник, он поспешно пересекал улицу, надеясь быть неузнанным. Но его узнали. И нет, вовсе не поклонники, а кредиторы, которые уже не первый день поджидали и выслеживали его повсюду. И началось. «Господин Пушкин, господин Пушкин, вы месяц назад обещали вернуть деньги». «Да погоди ты, он мне 1000 рублей уже полгода как вернуть не может». «Пушкин, сколько можно? В долговую тюрьму хотите?» Пушкин ускорил шаг и запрыгнул в проезжающий мимо экипаж, спасаясь в очередной раз бегством. Увы, обходиться без долгов никак не получалось, а в последнее время они увеличивались необыкновенно быстро. Будучи представителем обедневшего дворянского рода, Пушкин не мог похвастаться большим состоянием. Отец никогда не давал денег. Наташа тоже оказалась бесприданницей, но литература приносила ему хороший доход, и чем дальше, тем выше. За Евгения Онегина автор получил просто баснословную сумму в 45 тысяч. Когда был холостяком, он не чувствовал острой нехватки денег. да и после свадьбы первое время тоже, и в деревне, и в Москве им хватало пусть не на роскошную, но вполне достойную жизнь. Петербург же все переменил, да и в принципе расходов прибавилось. На жену, на детей. Очень скоро никакие гонорары и служебные выплаты не могли покрыть их потребностей. К тому же, чего греха таить, Пушкин был не из тех, кто ущемляет себя. Любил пожить на широкую ногу. Выезды, приемы, балы стоили дорого. Ведь на выход никак нельзя надеть обычный сюртук, нужен мундир. А жене особенное выходное платье, и чтобы парикмахер уложил волосы. Помимо нарядов, нужно тратиться на экипаж, на содержание квартиры. Не мудрено, что за 4 года брака у Пушкина образовалось долгов на 60 тысяч. К тому же страсть к картам часто давала о себе знать. В Москве Пушкин был даже на особом счету в полиции, входил в тридцатку самых заядлых игроков. И проигрывал много. До самой зари не мог оторвать глаз от зеленого карточного стола. Теперь приходилось пожинать плоды своего расточительства и азарта. Лавировать между кредиторами, как между волнами, будто и без того у него мало переживаний и персон в окружении, способных их доставить. Вот хотя бы Смердин, к которому Пушкин и поехал в то утро после разговора с женой. Отказался негодяй взять его новое произведение, мол, название какое-то непонятное — «Капитанская дочка». Когда это название играло решающую роль, интересно? Крутится юлой, нет бы правду сказать. Ведь на самом видном месте у него стояла афиша с именем Фаддея Булгарина, этого подлеца. Можно подумать, его «Эстерка» — название удачное. Когда-то они с Пушкиным вместе печатались в одном журнале и даже питали друг другу симпатию, но потом пути разошлись, равно как и взгляды. В первую очередь на литературу. Булгарин считал, что писатель непременно должен поучать и просвещать публику, а Пушкину эта идея претила. Поэт — не учитель, не в том его призвание. Так ладно бы на том спор и остановился, но нет. Булгарин не унимался, слава недруга не давала ему покоя, и он разразился мерзкой статейкой, где осмелился критиковать творчество Пушкина и даже написал на него несколько доносов. Тот, конечно, в долгу не остался и посвятил ему пару едких эпиграмм. «Я знал, что пошлый он писатель, что усыпляет он с двух строк, что он доносчик и предатель, что совесть в нем истертый знак, что он душой и рожей гадок, но я не знал, что он дурак». Теперь же книги этого человека продаются у Смердина, а «Капитанская дочка» им не угодила. Хотя на прощание хозяин лавки намекнул, что не хочет публика читать исторические произведения, да еще и от камер-юнкера, лучше что-то попроще, с оригинальным сюжетцем. Словно Пушкин не поэт, а обслуга. Мало того, что в тот день посещение лавки Смердина настроение не улучшило, так на выходе его снова атаковали кредиторы. К счастью, в этот раз тоже удалось улизнуть. Домой он вернулся внутренне расшатанный. Бродило внутри, как терпкий приторный виноград, все вместе. И возмущение, и неуверенность, и досада, и страх. Зашел в кабинет, сел за стол и решил в ближайшее время никуда не выходить. Укрыться здесь, успокоиться, вернуть душевный мир в мире домашнем. Ведь мог же он когда-то быть абсолютно счастливым в своем доме и не терзаться. Взял лист бумаги, хорошо бы что-то написать. За окном темно, а дома такая тишина, что слышен скрип пера. Дети наверняка уже спят, потому-то все так беззвучно. А Наташа? В этой петербургской квартире все иначе, даже тишина. Дом-пристанище остался в деревне, а эта квартира пуста. Ее комнаты, хоть и заполнены вещами и голосами, это всего лишь место жительства, не дом. Он не чувствует себя спокойно здесь. Да и возможно ли это, если Наташи нет? Она снова на балу. Да-да, конечно, она звала его, очень просила, как всегда, впрочем, он не отрицает. Да, надо бы ему просто писать, пока никто не отвлекает, пока тишина. Но как? Нет ничего страшнее этой тишины. Мучает она, не дает сосредоточиться. Наташа ведь звала, а он обещал постараться. Надо, значит, поехать к ней. Писать, когда она там, он все равно не сможет. Простишь ли мне ревнивые мечты, моей любви безумное волнение? Ты мне верна, зачем же любишь ты всегда пугать мое воображение? Окружена поклонников толпой, зачем для всех казаться хочешь милой? И всех дарит надеждою пустой твой чудный взор, то нежный, то унылый. мной овладев, мне разум омрачив, уверена в любви моей несчастной, не видишь ты, когда в толпе их страстной беседы чужд, один и молчалив, терзаюсь я досадой одинокой. Жорж Дантес. Годы жизни 1812-1895. Приехал в Россию в 1833 году из Франции. По протекции нидерландского посланника барона Гиккерна был зачислен офицером в гвардию и быстро стал известен в светских кругах. В 1834 году познакомился с Пушкиным, а вскоре и с его женой Натальей Николаевной, с которой они были ровесниками. Красота Натальи Николаевны привлекала внимание и на балах, и на придворных церемониях, куда приходила чета Пушкиных. О ней говорили и писали, восхищались и завидовали. Дантес начал ухаживать за женой поэта, и его внимание становилось все более и более настойчивым. В начале 1836 года он написал своему покровителю Геккерну о страстной любви к Натали Пушкиной. Ухаживания Дантеса становились навязчивыми, а Наталья Николаевна, занятая то детьми, то домашними хлопотами, совершенно терялась от такого неподобающего отношения. Вне всяких приличий стало объяснение Дантеса с Пушкиной и его признание в любви в феврале 1836 года. Но как он ни пытался, ему не удалось добиться взаимности и соблазнить прекрасную Натали. В мае 1836 года 43-летний барон Геккерн усыновил 24-летнего Жоржа Дантеса, вследствие чего тот получил нидерландское подданство, нидерландское дворянство и право на имя и герб Геккернов. Однако король Нидерландов Вильгельм I в указе уточнял, что усыновление будет считаться действительным только через год. Геккерн и Дантес скрыли это от российского императора Николая I, утвердившего усыновление. Таким образом, практически ничего не имевший ни состояния, ни имени иностранный офицер не совсем честным способом обеспечил свое будущее. Успехи на службе и в светской жизни не помешали Дантесу продолжать ухаживание за женой Пушкина. Но теперь он уже вместе со своим отцом Геккерном разработал целый план, расставив светские ловушки для Натали. Согласно этому плану, Геккерн и Дантес рассчитывали воздействовать как на нее, причем в ход шли все средства – запугивание, шантаж, обман, взывание к жалости и так далее, так и на общественное мнение, все более и более угрожая репутации Пушкиной открытой демонстрацией пристального внимания к ней. Наступила зима. Время бодрящих холодов и ярких звезд. Зимой особенно светло, ведь под ногами не черная земля, а белый ослепительный снег. Пушкин любил суровую зиму, вдохновлялся ее красотой. Сколько образов рождалось в голове поэта при виде снега. Пухлая пелена, падающие звезды, великолепные ковры. И это только малая часть, а метель, а снежная буря, мороз. Пушкину нравилось прогуливаться по зимнему Петербургу, любуясь скованной в лед Невой и снежными узорами на окнах. С мороза заходить домой было особенно приятно, а голоса детей и застолье с горячим чаем мысленно возвращали его к счастливым дням в деревне. В тот день мороз был особенно забористым, так что пришлось даже сократить прогулку. И, мечтая о дымящейся чашке ароматного чая, он поспешил домой. Еще в прихожей он услышал оживленный разговор и звуки, похожие на звон бокалов. Радостная Наташа выбежала навстречу и потянула в комнату. «Саша, у нас гости». В комнате сидела совершенно счастливая Катя и Дантес с бокалами шампанского в руках. «Дорогой, помнишь Жоржа Дантеса?» «Mais oui, on est tous les deux connaisseurs de la beauté féminine», улыбался Дантес, откинувшись на спинку кресла. Пушкин захотел в ту же минуту схватить его за шиворот и выставить вон из своего дома. Но каким-то чудом сдержался из уважения к дамам, однако изображать из себя радушного хозяина, да даже самую простую формальную любезность, был не намерен. «Что вы здесь делаете?» «А у нас хорошая новость», — — щебетала Наташа. «Жорж пришел сделать предложение нашей Кате». В подтверждение ее слов Дантес достал бархатную коробочку и продемонстрировал всем ослепительной красоты кольцо, предназначенное, судя по всему, невесте. «Нравится?» — он перешел на русский. «Се манифик», — выдохнула Катя. «Очень», — кивала Наташа. «Мерси! Стоило целое состояние!» Пушкин с отвращением смотрел на Дантеса, этого надутого индюка, который вдруг возник в его доме, сидит сейчас на его диване, в обществе его жены и родственницы, как ни в чем не бывало. Словно они не враги вовсе. Не может же Щеголь не понимать, что Пушкину тошно видеть его лицо, что своими неуместными и настойчивыми ухаживаниями он едва не уничтожил их с Наташей счастье, их репутацию, их покой, что его слащавое лицо и журчащая речь вызывают в Пушкине шквал ярости, он раздражает его, как никто и никогда до этого. Конечно же, Дантес все прекрасно понимал, невозможно было не понять, а значит, провоцировал нарочно. Сколько раз Пушкин порывался вызвать его на дуэль? С каким удовольствием вот прямо сейчас пристрелил бы его? Чтобы больше никогда не видеть, забыть, стереть, вымрать из своей жизни, как и не было. «Вы создаете у меня чувство, как будто мне не рады в этом доме», — отреагировал Дантес. «Нет, вы слышали, этот скоморох еще прикидывается». «Autre impression, cher ami, ne vous a pas trop», — огрызнулся Пушкин и вылетел из гостиной. «Саша, пардон». Наташа бросилась за мужем. Пушкин метался по кабинету. В каком-то забытии он бросился к сундуку, достал из него ящик с пистолетами и схватил один из них. «Саша, Саша, поговори со мной. Саша, пожалуйста, поговори со мной». Наташа подбежала к мужу и выхватила из его рук пистолет. Он в беспамятстве смотрел куда-то сквозь нее. «Наташа, дай! Наташа, я просто убью его, и все!» «Нет». Она спрятала пистолет за спину. «Хорошо, я вызову его на дуэль и завтра убью». Наташа кинулась к двери и встала поперек, заграждая ему выход. «Нет, я тебе не позволю. Ты что, любимого защищаешь?» — шипел Пушкин. «Саша, нет. Он оказывал мне знаки внимания, но я всегда говорила «нет». А потом привела его к нам в дом, да?» «Да, я решила женить его на Кате, чтобы эти слухи прекратились». «Да это чушь, Наташа, это чушь!» — взвился он. «Я был когда-то таким же Дантесом для графини Воронцовой, и я это знаю. Я знаю все, что у него в голове». «Саша, я не Воронцова. Почему ты не веришь мне?» «А как? Как я могу тебе доверять, если я тебя вижу только по утрам, если ты пропадаешь на балах целыми днями?» «Саша, ну я же всегда тебя звала. Я каждый раз тебя просила ехать с нами». «Да ладно, к черту, пусти меня!» Наташа не двигалась с места. «Нет, я не пущу. Пусти меня». Он сделал резкий шаг вперед, но Наташа не пошевелилась. В ее глазах сверкали слезы и страх. Невинный, решительный ангел. Можно ли ей противиться? Нет, конечно. Можно лишь недоумевать, за что ему столько счастья при всех-то былых подвигах. Без сомнений, Натали ни в чем не виновата, он напрасно мучает ее, своего ангела, но ничего не может поделать, это чувство сильнее его. Пушкин вздохнул и отошел к своему столу. «Хорошо, я напишу ему письмо. Такое, что он меня сам вызовет». Наташа оторопела от ужаса. «Саша, а что будет, если ты погибнешь?» Он схватил со стола листок с предсказаниями Кирхгоф и протянул жене. «Смотри». «Опасность, долгий нежеланный путь», — читала Наташа. «Саша, что это за бред?» «Это не бред, ты что? Мне нагадали. Посмотри, здесь все сбылось. Уход друга, жена, смотри». Тряс он помятым грязным листком. Наташа смотрела на мужа с нежностью и жалостью. Так смотрят на детей, слабых стариков и сумасшедших. А Пушкин и правда выглядел в этот момент не совсем вменяемым, склокоченный, с горящими глазами, как в лихорадке. «Смотри!» Он тряс перед ней исписанным клочком бумаги. «Саш, я смотрю», — успокаивала она мужа. Но он ничего не слышал. В каком-то остервенении он схватил чистый лист бумаги и стал писать письмо Дантесу. Перо не слушалось, рука дергалась, он злился еще больше. «Бояться белой головы!» Бубнил он под нос, потом резко повернулся к жене. «Ты поняла? Твой Дантес не белый головой!» «Я поняла, Саш», — примирительно сказала Наташа и попыталась обнять его. «Я все понимаю. Очень трудно не верить тому, что твердят все вокруг. Но постарайся. Пойми, для них это просто забава, не более. Сегодня говорят, завтра нет, но ты ведь можешь погубить нас. Достаточно только одного неверного шага. Саша, не надо, не делай этого. Верь мне. Верь мне, пожалуйста. Вот, возьми мою руку. Видишь, я рядом. Мы вместе, ты и я. Только не оставляй меня одну». Пушкин смягчился, прекратил писать. Наташа взяла из его руки бумагу с предсказанием и поднесла к свече. «Это нам точно не нужно. Эта дорога ведет в пропасть, Саша. И в нее так легко упасть. Нет, будь со мной, только со мной. И верь мне». Пламя схватило помятый лист и стало жадно поглощать его. Пушкин посмотрел на тающие в огне буквы, потом на Наташу, такую родную и такую испуганную, и, наконец, очнулся. Он чуть было не позволил какому-то заезжему франту разрушить свое счастье. Слушал ядовитый шепот толпы, хотя стоило слышать только один голос — Наташин. Поверил бумажке с предсказаниями, а не жене и своему сердцу. Надо это прекратить, остановить, пока не случилось необратимого. Во времена Пушкина настойчивость кавалера в светском кругу предполагала одобрение дамы на подобное ухаживание. Настойчивость без взаимного согласия была недопустима. Именно поэтому поведение Дантеса серьезно компрометировало Наталью Николаевну, которая просто оказалась загнана в угол. В октябре 1836 года уже начали ходить порочащие супругов слухи, и Пушкины отказали Дантесу от дома, то есть для него двери их дома были теперь закрыты. В создании интриги участвовали оба. И Дантес, и сам барон Геккерн, который лично уговаривал Наталью Николаевну ответить взаимностью его приемному сыну. В ноябре ухаживания, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине, стали предметом пересудов не только в свете, но и в дружеском кругу Пушкина. Графиня Фикельмон писала в своих воспоминаниях, что Дантес был решителен в намерении довести ее, Наталью Николаевну, до крайности. Но Пушкин верил своей жене, его доверие к ней было безгранично. Не получив от Натальи Николаевны ответа на свои страстные чувства, Дантес с помощью Геккерна воплотил в жизнь угрозу публичного скандала и разрушения репутации. Они написали анонимное письмо, которое обвиняло ее саму в недостойном поведении. После получения письма между супругами состоялся откровенный разговор, в котором Наталья Николаевна рассказала Пушкину о преследованиях Дантеса и угрозах Геккерна, которым она поначалу не придавала значения и потому не поделилась с мужем раньше. Объяснение было сложным. Верная своему мужу Натали вынуждена была признаться в легкомыслии и ветрености. Ведь получалось, что она как будто была снисходительна к навязчивым ухаживаниям Дантеса и не противилась им. А Пушкин был глубоко оскорблен Геккернами, возмущен их поведением по отношению к своей жене. «Сам Пушкин говорил, что это мерзость против жены моей. Она ангел, никакое подозрение коснуться ее не может». Но полученное анонимное письмо и подробности, которые рассказала Наталья Николаевна, были веским аргументом для дуэли. Барон Геккерн понимал, что дуэль окончит карьеру Дантеса, и ему не принесет никакой пользы, поэтому приложил все усилия, чтобы избежать прямого столкновения. Посредником в переговорах стал Василий Андреевич Жуковский, которого убедили, что Дантес хочет сделать предложение сестре Натальи Николаевны Екатерине Николаевне Гончаровой, которая сама была влюблена в него. Пушкин был уверен, что это ложь и лишь способ избежать дуэли. Тем не менее, венчание Жоржа Дантеса Геккерна и Екатерины Николаевны Гончаровой, на которое Пушкин не пришел, а Наталья Николаевна присутствовала только на церковной церемонии, состоялось 10 января 1837 года, ровно за месяц до кончины Пушкина. Несмотря на то, что теперь Пушкины и Геккерны оказались одной семьей, Пушкин отказался поддерживать с ними родственные отношения. После этого настойчивые ухаживания, которые, казалось, только прекратились, возобновились с новой силой. И теперь они компрометировали не только семью Пушкиных, но и молодую жену Дантеса. На одном из балов в конце января Дантес вел себя настолько непристойно, отпуская грубые шутки в адрес Натальи Николаевны, что это стало слишком очевидно для всех и не могло остаться без последствий.